Глава 21. В поселке ощущалось наступление осени. Через месяц после нашего большого совещания мы управились с большинством намеченных целей. Кроме того, умудрились потихоньку принять и устроить в Игве небольшие партии беженцев, которые самостоятельно добирались до нашего поселка. У меня понемногу развязывались руки. Василий напомнил о своих нуждах, и мы договорились, что вскоре начнем строить ему дом. А заодно будем строить дом и для меня. Мне надоело, что в нерабочее время ко мне в администрацию прорывались различные беспардонные граждане, не признающие моего личного пространства и свободного времени. Поэтому мне хотелось обзавестись своим собственным частным имуществом, способным гарантировать мне уединение и покой. За этот месяц Марфа полностью освоилась в роли главного лекаря в нашей больнице. Собирательницы снабжали ее травами и кореньями, а Марфа помаленьку учила их своему делу. Также я и Василий регулярно заходили к ней, чтобы поделиться премудростями анатомии и биологии. Марфа взяла себе в ученицы несколько женщин. Мы пошили для них спецодежду, обучили простейшим понятиям гигиены, а также способом обеззараживания, методом оказания первой помощи. Случаев, чтобы попрактиковаться, было предостаточно. Поселенцы частенько игнорировали базовые правила техники безопасности, да и работа в Игве для многих крестьян оказалась непривычной. Попадали в больницу и строители, и каменщики, и шахтеры, и лесорубы, которых мы уже считали своими. Марфе и ее помощницам приходилось зашивать раны, сращивать кости, лечить пищевые отравления и простудные заболевания. Василий и Марфа прекрасно ладили, словно сын и его мать. Они отработали схему изготовления прессованных таблеток из травяных лекарств, для чего Василий и Григорий изготовили специальную ручную пресс-форму. Кроме того, наладили серийное приготовление мазей и настоек из тех же трав. Наш Кулибин откопал с помощью ноутбука и своего жесткого диска кучу информации о простейшей медицине и теперь регулярно, порциями, внедрял ее семена в головы главного лекаря и ее помощниц. Они даже получили пенициллин, простейший антибиотик первого поколения, а также научили двух женщин из поселка варить хозяйственное мыло. Вот это был для меня праздник, когда Васька притащил мне кусок мыла, сваренный на душистых травах. Также на полную мощность заработала поселковая баня. Люди с удовольствием ходили в нее. Это ритуальное мытье воспринималось ими как развлечение, а банщики вообще пользовались всеобщим уважением и почетом. Я только радовался развитию гигиены и здравоохранения. Попутно решали проблему с уборными. Почему-то никто не воспринимал эту проблему всерьез, пока не дошло до нестерпимых неприятных запахов. Тогда мы занялись выгребными ямами, рвами и канализационными колодцами по-настоящему. Организовали их регулярную уборку и вывоз того, о чем не принято писать. Кстати, найти на эту работу желающих, которые будут много зарабатывать, оказалось очень непросто. Для вывоза этого дела с неприятным запахом наладили специальную телегу, на которой установили металлическую бочку. Ее производство попило немало крови Григорию, но преодоление каждой проблемы делало нас сильнее и лучше. Люди становились цивилизованнее, а мастера – опытнее. Продуктовая лавка Лидии уже работала и приносила прибыль, как и пекарня, что построили рядом с лавкой. А что может быть вкуснее свежего хлеба с хрустящей корочкой? Поселок все больше и больше производил сам. В ход уже поступили ведра и кастрюли собственного производства, которые пользовались большим внешним спросом. Мы наладили сборку пластинчатых доспехов, производство шлемов и щитов, окованных листовым железом. Также производили наплечники, наручи и поножи. Ткацкий и швейный цеха, возведенные нами для трудоустройства прекрасной половины человечества, заняли многих женщин работой. И теперь мы пожинали заслуженные плоды. Всем работникам цехов, шахтерам, конюхам, лекарям и прочим пошили рабочую форму, Все цеха регулярно продавали свою продукцию через нашу торговую лавку, обеспечивая внутренний спрос на одежду, одеяло, ткани, инструменты, хозяйские товары и прочее. Пошили форму и плащи для солдат. Василий умудрился влезть и сюда. Он, видите ли, хочет носить одежду привычного и удобного покроя. Мы начали работу про запас для будущих поколений нашей рабочей и военной части населения. Но до выхода на внешний рынок пока было далеко. А тем временем Светозар получил в свое распоряжение полусотню солдат, а также 4 скорпиона для башен, которые вращались на 360 градусов, а стреляли так вообще на невообразимое расстояние. Также построили 2 скорпиона и поставили их на стрельбище для обучения стрельбе из них. А еще оборудовали 4 передвижных скорпиона на деревянных лафетах. А тем временем в поселке происходили стычки и конфликты. В свободное от работы время девушки и парни пытались завязать знакомства. Катастрофически не хватало развлечений, способных удержать людей от глупостей. Поэтому в один из прекрасных погожих дней наш комендант решил устроить для нас показательное выступление своих солдат. Чтобы не пропустить такое развлечение, остановили большинство работ и даже устроили трибуны возле стрельбища. Но, к сожалению, за один раз мы с этим не управились. Поэтому большинство людей вынуждены были занять стоячие места рядом с трибуной. Уже вырисовывались контуры будущего стадиона. Я, Василий и другие руководители заняли почетные места на трибуне. Остальные расположились согласно рангам и заслугам. Стражники успокоили самых буйных граждан, также пожелавших занять сидячие места, и представление началось. Для своего представления Светозар разделил полусотню на 2 части. Одной командовал лично, а другой командовал его заместитель, полусотник Степан. В результате мы увидели перестрелку 2 хорошо оснащенных групп солдат. Для стрельбы использовались специальные арбалетные болты, у которых вместо железных наконечников использовались мешочки с песком и известью. Судьями выступили Егор и Всеволод. После обстрела 2 группы солдат отделили условно убитых, тех, которые не успели укрыться за павесами и схлопотали стрелы в верхнюю часть тела или в голову. Таких несчастливцев оказалось немного. Затем и те, и другие пошли в атаку. После сшибки стенка на стенку они потыкали друг друга учебными копьями и вскоре небольшую группу проигравших добили деревянными мечами. Даже такая учебная мини-битва не обошлась без травм. В лазарет отправились 2 парней. Я взирал на эту возню благодушно, поскольку степень слаженности новичков была еще под вопросом, а умения ветеранов, наоборот, были на порядок выше, что они с удовольствием продемонстрировали в бою. После этого состоялись состязания стрелков, в которых на дистанции в сотню шагов победил один из сержантов. Далее народ развлекали одиночными боями, по ходу которых в финале заслуженно оказались один из ветеранов-сержантов и полусотник. В упорном бою неожиданно победил сержант. Толпа была в восторге, поскольку большинство болело за того, кто был народу ближе, то есть за сержанта. Его поздравили и простые солдаты, а полусотника Степана утешали, похлопывая по плечу, тем более, что он сражался более чем достойно. И тут вдруг к центральной трибуне вышел Светозар. Публика притихла, ожидая следующего представления. И оно оказалось неожиданным для всех, а особенно для меня. Комендант в присутствии большого стечения народу спросил, глядя мне в лицо: «А не желаешь ли ты, мастер Игорь, проверить себя в бою с одним из моих солдат?» Повисла тишина. Все ждали моего ответа, а отказывать при таком стечении народу означало проявить слабость, разочаровать зрителей. Я встал со своего места со словами: «Отчего же не проверить?» Мое согласие было встречено бурным восторгом толпы, но я и сам был не прочь проверить свои силы в тренировочном бою. Под праздничное настроение и в прекрасную погоду это казалось мне удачной идеей, и, как потом оказалось, меня ждало жестокое разочарование. Меня отвели в палатку, переодели в блестящий тяжелый пластинчатый доспех, нацепили на голову такой же блестящий и тяжелый шлем с ограниченным обзором. но закрытым забралом. Повесили на пояс деревянный меч в ножнах, на руку нацепили большой пехотный щит, а в руку дали копье с безопасным наконечником. В таком виде я появился на плацу. Передо мной построили всех наших солдат, предоставив мне широчайший выбор. Я ткнул рукой в солдата, который стоял первым в шеренге. Это был рядовой солдат, который был выше других солдат, но был одинакового роста со мной. Разница между нами была также в весе. Это был вполне упитанный детина, который мог оторвать от земли одно колесо груженной телеги, чтобы другие люди могли подложить под него доску. Сам видел, как он это провернул на прошлой неделе. При этом я оценил его скоростные качества как весьма посредственные. Инструктаж проводил полусотник Степан, помогавший мне облачаться в доспехи. Оказалось, что для победы в бою было достаточно ткнуть копьем в тело противника, отметив место попадания жирным пятном извести, содержавшейся в мешочке, который был привязан к концу турнирного копья. Степан после своего боя с удовольствием сбросил с себя доспехи и остался в одной кольчуге. Полусотник любил зачесывать свои волосы назад, собирая их ремешком в маленький хвостик. Зато его борода и усы топорщились во все стороны, хотя отращивать бороду и усы он не любил, часто обрезал их, чтобы не мешали под шлемом и забралом. Уже немолодой воин сохранил свою коренастую фигуру в тонусе, зато не смог избежать морщин на лбу и в уголках своих немного потускневших серых глаз. Степана любили за то, что он умел красиво пошутить, никого при этом не обидев. «Я бы на твоем месте подтянул ремешок у подбородка», посоветовал мне ветеран, и я послушался. Действительно, шлем болтался у меня на голове. «Спасибо, Степан. Пошли, если готов», сказал мой инструктор с улыбкой. Полусотник в этом бою был судьей. Он дал отмашку, и детина под восторженные крики толпы двинулся на меня всей своей бронированной массой. Моя собственная подвижность ограничивалась немаленьким весом моего доспеха и оружия. Первую минуту детина атаковал меня градом молодецких ударов. Он орудовал копьем, словно дубиной. Его удары приходились на мой щит и копье. Несколько раз полусотник останавливал бой, чтобы заменить пострадавшее турнирное оружие. Дважды с копья моего условного противника срывался мешочек с известью. После замены оружия удары продолжали сыпаться, как капли из черной тучи. Соударение оказалось неприятным и болезненным. Я контратаковал мало, да и то в основном для того, чтобы опробовать свое оружие. Мое хладнокровие было разбито, когда мой противник неожиданно нанес удар не концом своего копья, а средней частью его древка. Удар пришелся мне в шлем и наносился с чувством. Мою голову отбросило назад, шуму было много. Я смог вернуться в бой после небольшой паузы, я еле нашел противника в узкой щели своего шлема. С трудом отбил удар его копья. Противник, воспользовавшись моим замешательством, выбил копье из моих рук, поэтому следующие удары пришлись на щит. Удачно увернувшись от очередного удара, я выхватил свой меч. Более привычное оружие в моей руке придало мне смелости и уверенности. После следующего удара по щиту я спрятался под ним, чтобы совершить единственное, что пришло мне в голову. Я неуклюже перекатился у самых ног детины, и когда он развернулся в поисках исчезнувшей жертвы, я рубанул мечом по его ноге. Солдат вскрикнул и ударил наотмашь. Я ушел в сторону и, отразив удар его копья своим мечом, тут же пнул его под вторую коленку. Мой соперник рухнул на землю, щит слетел с его руки, а копье временно оказалось на плацу. Пока он пытался его подобрать, я ударом бронированной ноги выбил оружие из его рук, а затем встал на его грудь ногой и упер в подшлемник свой тренировочный меч. Полусотник остановил бой. Я помог детине подняться, похлопал его по плечу и, наконец, снял с головы шлем. Как же было приятно вновь подставить голову осеннему солнышку. А толпа ревела, радовалась зрелищу, в котором андердог неожиданно, но с применением красивого финта, победил фаворита. Светозар, едва скрывая свое раздражение, крикнул, перекрывая шум толпы. «Сразись и со мной, мастер Игорь!» «Не лучше ли перенести поединок на потом?» — предложил я, уже догадываясь, что Светозар не согласится. Мой оппонент помотал головой. Было очевидно, что он настроен решительно. Я поединка с ним не боялся, но опасался, что его рвение выйдет за рамки тренировочного боя. Ну и противник он был крепкий и опытный. Я немного замешкался с ответом. Проигрывать не хотелось, однако Светозар не оставил мне выбора. «Не струсил ли ты, мастер Игорь?» — спросил он, ехидно ухмыляясь. «Я понял, что отец Олеси пытается свести со мной счеты, возможно, за то, что я покусился на самое святое — его дочь». «Нет, нисколько», — с вызовом заявил я. «Пусть не думает, что победа у него уже в кармане». Толпа была только рада продолжению импровизированного праздника. Ее рев на миг оглушил крик Олеси. Я видел, что она была недовольна, но не понял, кем и за что. Похоже, сейчас я должен огрести от нашего коменданта по самое не хочу. Нас опять приодели. На этот раз бой был без копий, но со щитами. Как только сотник дал отмашку, Светозар налетел на меня, словно дикий вепрь. Серия ударов, обманных маневров и резких выпадов посыпались на меня со всех сторон. Не будь я опытным фехтовальщиком в своей прошлой жизни, щита бы мне не хватило для того, чтобы противостоять этому ветерану. Про контратакующее действие я просто забыл. Отбивался изо всех сил. Светозар тоже активно использовал щит, пытаясь им вывести меня из равновесия. Но мой рост был чуть повыше, а весу в нас было примерно одинаково. До определенного момента я думал, что меня сейчас снесет этот ураганный темп. К счастью, через некоторое время его удары замедлились, а моя уверенность в своих силах возросла. Я уже сподобился на кое-какое противодействие, но мои удары Светозар парировал легко. Я же от своих собственных ударов проваливался в защите и потом долго пытался отбить серию его атак, уйдя в глухую оборону. Непривычным оказался огромный вес доспехов. Под такой тяжестью двигаться было очень тяжело. Я тяжело дышал и сильно потел. А бой шел своим ходом. Я словно ждал какого-то события, находился в спячке, пока меня не сбил с ног очередной мощный удар щитом. Он пришелся не на мой щит, а прямо на меня. Я отлетел в сторону и перекатился, гремя железом. Светозар дождался, пока я встану. К моему счастью, позор мой был не очень большим, но весьма громким. Я быстро поднялся на ноги, продолжая удерживать щит, и не растерял при этом ни своего оружия, ни части своих доспехов. Только пришлось поправлять шлем. Хорошо, что полусотник своим наметанным глазом предупредил меня о том, что шлем был плохо закреплен. А то б сейчас я остался с непокрытой головой. Светозар тем временем попросил замену своему тренировочному мечу, который выглядел как измочаленная палка. Очередной вихрь ударов, звон доспехов, гулкие стуки дерева по щиту. Я огрызался, выискивая слабое место у своего противника, но оно почему-то не находилось. Светозар был готов к моим ударам мечом. Удары щитом его могли удивить, но не приносили никаких дивидендов. Оставались еще мои ноги, которые тут почему-то использовались лишь для ходьбы. В один из моментов, когда мой соперник не ожидал от меня никакой активности, я провел несколько ударов мечом, блокировал его контрвыпад, снова ударил мечом, затем двинул его щитом, который Светозар отвел в сторону своим щитом. И в образовавшуюся брешь влетела моя бронированная нога. В броне ее было нелегко поднять вверх. Поэтому я сконцентрировался на ударе в колено. Светозар потерял равновесие. Этого хватило для того, чтобы нанести удар мечом сверху, который он заблокировал своим оружием, но я еще добавил ко всему удар щитом. Комендант упал на плац. Я демонстративно отошел, позволяя противнику подняться, как и он в свое время великодушно позволил мне. Светозар встал не так бодро, как я. Все-таки его колену здорово досталось. Не будь его ноги так же бронированы, как мои, к его колену пришел бы мягкий северный пушистый лис. Теперь и я попросил замену своему деревянному мечу. «Молодец!» — похвалил меня полусотник. Ему было весело. «Но сильно не зазнавайся, еще ничего не кончилось». А толпа веселилась, улюлюкала. «Как же! Мышка выжила и немного повредила кошке лапку». Новый раунд нашего боя был обоюдно опасным. Но от повреждения Светозар, похоже, до конца не оправился. Он припадал на ногу, старался держать основной вес своего тела на другой ноге. Я понял это и стал закручивать его в сторону поврежденной ноги. У меня появился азарт, надежда на победу уже не была такой призрачной, как раньше. Мы потанцевали еще немного. Наконец, я решился на серию ударов, которые, как я надеялся, должны были принести мне победу. Но Светозар был опытнее, и этот опыт он сумел реализовать после того, как я слишком увлекся своей атакой. Он поймал мою руку с мечом на выпаде в его голову. Рука прошла в колющем ударе над его щитом, но головы Светозара не встретила. Он тут же ударил меня по руке оголовьем своего меча. Рука пошла на излом, и меч выпал из нее. Боль пронзила мою руку в локте, а затем прилетел удар меча по шлему, окончательно выводя меня из боя. Следующий удар острием меча попал в мой живот, потом, когда я согнулся, прилетело мечом по спине. Моя победа уплыла от меня окончательно. Толпа шумела, гудела, словно разбуженный пчелиный рой. Что-то в том, что произошло сейчас, ей явно не понравилось. Полусотник остановил бой, перехватив взметнувшуюся руку с мечом. Светозар нехотя опустил меч и с досадой отшвырнул его в сторону. Я в этот момент с трудом переводил дух. Болело во всех пострадавших местах. Я снял шлем и пытался прийти в себя. Ощущения были такие, как будто только что меня побили деревянной палкой на глазах у всего поселка. А тем временем Светозар наклонился надо мной. Я наивно полагал, что он это сделал, чтобы помочь мне подняться. Как же я ошибался. «Верни мне мою дочь», — грозно сказал Светозар, глядя мне прямо в глаза своим ледяным взглядом. «Сделай так, чтобы Олеся была такой же, как раньше. А не то я снова поколочу тебя палкой, только в следующий раз на тебе не будет доспехов». По моему выражению лица он понял, что я все расслышал, и гордой походкой хромого воспитателя неразумных кавалеров направился в свою палатку. Я посмотрел в сторону трибун на виновницу моих мучений. Олеся стояла на полпути между мной и трибуной, бледная и испуганная. Мимоходом Светозар схватил девушку за руку и попытался тащить за собой, но она вырвалась и гордо убежала прочь подальше от всех. Я только сейчас обратил внимание, что полусотник Степан, протянув руку, ждет, пока я налюбуюсь всеми прелестями Олесиной фигурки. «Хороша девка!» — восхищенно заметил он, подкручивая свою бороду. Я кивнул, соглашаясь с ним, и воспользовался его помощью, чтобы встать на ноги. Толпа радостно взревела. Похоже, жители Игвы изначально были на моей стороне, и мой проигрыш не изменил это. Светозар, при помощи такого варварского способа, использованного им для моего вразумления, все-таки был прав. Я мог портить себе жизнь сколько угодно, это было моим личным горем. Но портить жизнь его дочери я не имел права. Определенно, Олеся заслуживала лучшего. По меркам этого мира, 19 лет девушке – это возраст отличный для женщины, которая уже должна минимум двоих детей родить. А вместо этого я морочу ей голову. Надо сказать ей свое твердое «нет», и жизнь ее наладится. Олеся найдет себе другого, родит ему кучу детишек, порадует дедушку Светозара. А то он такой злобный стал, на людей с палкой бросается. Боже мой, что я несу? Разве я внутренне этого хочу? Разве не хочу быть с ней? Стоит ли слушать свой разум, когда душа и тело тянется к Олесе? Терзаемый этими мыслями, я направился в больницу. Обращаясь к Марфе, мне хотелось получить чуточку материнской заботы, но еще больше хотелось обезболивающих мазей. Проклятый и обиженный папочка наставил мне синяков и ссадин. Такого в моей прошлой жизни еще не было. Тех папочек никто не спрашивал. А также никто из моих подружек не ставил в известность о своих похождениях, предпочтениях и прочем. Во всяком случае, мне почти не приходилось сталкиваться с этим обидчивым и подозрительным контингентом на земле. Я не представлял, как мне быть дальше, особенно после всего произошедшего с комендантом и его дочерью. Марфа меня выслушала, но жалеть не стала. Просто выполнила свою работу собственноручно и без затей. Из всего ее молчания, блеска глаз и прочих внешних показателей, я понял, что и она была на стороне Олеси. Поняв, что сочувствия мне здесь не видать, я отправился к себе в комнату. Но там меня находили бригадиры, цеховики и прочие, которым непременно и срочно нужно было со мной решить те или иные вопросы. При этом они высказывали мне свое мнение о бое, отчего я только напрягался, а синяки на моем теле тут же напоминали о себе. Последней каплей стало появление Васьки. Выслушав мой рассказ, он сообщил, что всегда чувствовал, что я настоящий полудурок. Но именно сегодня, после моего рассказа, он понял, что сильно ошибался. Оказалось, по его нескромному мнению, я настоящий, стопроцентный идиот. Ничего больше не объясняя, он, хохоча и вытирая слезы от смеха, ушел, приговаривая: «Надо же, поколотили палкой, как нашкодившего пса. Вот так». Злой Рок никак не хотел оставлять меня в покое. И если бы не подачки его сестрички, жизнь моя была бы совсем печальной. Когда я понял, что в собственной комнате мне отдохнуть не удастся, то отправился прочь, на улицу. Все мои мысли были о девушке. Я пытался понять, насколько далеко зашли наши отношения, насколько сильно она обиделась, чем я провинился перед ней и, главное, что теперь делать. В полном смятении чувств я пошел прочь от всех. Никого не хотелось ни видеть, ни слышать.